Закончив с едой, я без приключений отправился в предоставленную комнату, что ничем особо не отличалось от комнаты в доме старосты, разве что на двери, помимо замка, был еще засов, вставляющийся в грубую кованую скобу, намертво прибитую к стене. Дешево, сердито и хрен ты такое снаружи откроешь, не выламывая дверь. Еще в комнате присутствовало окно со ставнями, запирающимися аналогичным образом, и никаких накидных крючочков, которые всякие темные личности и главные герои обожают поддевать кинжалом. Кровать тоже порадовала, она была двуспальной, матраса не имела, но зато было шерстяное одеяло, уложенное в несколько слоев, суммарно давая сантиметров 5 мягкости, а поверх него – накрахмаленная льняная простынь. Ну и еще одно одеяло в таком же пододеяльнике. Подушка также в наличии, до стандартного номера в 3, а то и 4-звездочном отеле не хватало только освещения, телевизора и ванной комнаты. В общем, действительность превзошла мои ожидания. Я, признаться, боялся увидеть койку с матрасом, являющимся суверенной территорией клопов каких, в маленькой комнатушке уровня 3×3 шага. А вот удобств в номере не наблюдалось, зато из окна я мог наблюдать внутренний двор, где стояла характерная будочка, так что данный вопрос получил ответ еще до того, как смог полноценно сформироваться. Ну что же, в принципе, вполне. Закрыв двери ставни, я отозвал доспех и завалился на кровать. Город буду изучать завтра, а там уже посмотрим, что делать с гильдией авантюристов и как оно тут вообще все работает. На этой ноте я закрыл глаза и, отдавшись накопившейся за время двухдневного марафона усталости, вскоре провалился в блаженный сон. Глава 4. Ночь прошла совершенно размеренно и спокойно. Меня не пытались обокрасть, на город не нападало древнее зло, демоны, легионы нежити или даже какие завалящие гоблины во главе с темным властелином, загадочных красоток в беде, в смысле, в беде, тоже не появлялось, как и ассасинов-неудачников и прочих хоббитов с кольцом всевластия и гномами. В общем, все было так, как и должно быть у нормальных людей, и это не могло не радовать, откровенно говоря. Так что, встав с кровати, я отправился во внутренний дворик гостиницы на предмет умыться и провести прочие гигиенические процедуры, ну а потом, вернувшись в комнату, воплотил на себе доспехи, чтобы не привлекать внимание их отсутствием, и направился получить свой завтрак. В этот раз зал был вообще пустой, только владелец заведения в полудреме стоял за стойкой. Подойдя поближе, я поздоровался с трактирщиком. «Доброго утра!» Ключ звякнул о стойку, заставляя моего визави встрепенуться и сфокусировать взгляд на мне. «О, доброго! Так у вас завтрак!» Он повернулся в сторону проема за своей спиной. «Алька, один завтрак!» Повелительно крикнул он. И, получив какое-то неразборчивое, но скорее утвердительное, чем отрицательное ворчание из проема, повернулся обратно ко мне. 10 минут, и будет готово. Отлично, а что на завтрак? Я уселся перед стойкой бара. Не то чтобы мне было сильно интересно, но нужно же было с чего-то завязывать беседу, а побеседовать с трактирщиком, ну хей, это не просто штамп из штампов, но и реально логично. Через него масса народу проходит, кто-то что-то знает, кто-то что-то говорит. И даже если это все на уровне байк, все равно это больше, чем знаю об окружающем мире я. Яичница с беконом и овощами, а к ней, морс или взвар, хоть холодный, хоть горячий, это уж по вашему желанию. Яичница, это хорошо. Кстати, уважаемый Берт, вспомнил я имя держателя сего заведения, а есть что интересное в городе и окрестностях? Ну, по нашей части, я передернул плечами, заставляя рукоять меча чуть подпрыгнуть, как бы иллюстрируя, что за часть. И да, я буду не против лишней чашки морса, на стойку легла та самая надкусанная монета, что я получил вчера. По идее, с учетом местных цен, на чашку этого вполне хватит. Правда, меня как-то не так поняли. Монета исчезла со стойки, а ее место занял начавший сразу же потеть глиняный кувшин, который мужик достал из-под стойки, ну а рядом с ним, две кружки, которые он начал наполнять. «Да чего интересного?» Закончив с наполнением кружек, вопросил трактирщик. «Есть задания сезонные на чистку лесов от живности излишне наглой и плодовитой да на сбор всякого в тех же лесах. Ну, может, маги что еще по своей части запросит, но больше все травки, корешки, потрошка для алхимиков. Они сами скорее заказы принимают, вон какой мне холодильный шкаф сделали». Гордо ткнул куда-то под стойку трактирщик. 5 серебряных и нереалов только на материал ушло, да еще столько же на работу, Зато теперь у старины Берта всегда есть холодное пиво. Этим только я до шпора похвастаться и можем. О, тогда я очень удачно остановился, энда, 10 серебряных за холодильник. Кажется, я поторопился с оценкой на тему своего благосостояния, хотя если это потолок возможностей местных артефактов и таких артефактов всего два на не такой уж и маленький город, все равно непонятно. Но неужели с работой совсем глухо? Это вам в отделении гильдии узнавать надо, оно тут через дорогу. Берт пригубил морса, и я последовал его примеру. А ничего так, очень ничего так. В меру сладкий, в меру кисленький и с привкусом вишни и еще чего-то такого чернично-голубичного. Тут ведь еще от ранга зависит. Медного на задание стального не пустит, остальной на медяху и сам не пойдет, про кого серьезнее и говорить не приходится. Хотя у нас сейчас и стальных нет, насколько я знаю, здорово, еще куча терминов, о которых я понятия не имею. Нет, общий контекст вполне ясен, наличие некой иерархии в гильдии наемников тоже понятно, голожопый новобранец и матерый ветеран в полном обвесе стоят совершенно разных денег, ну и спектры эффективности их услуг тоже разнятся. Это все логично, но вот детали, очевидные для моего собеседника, мне решительно необходимы. Только и в лоб не спросишь. Мой собеседник же продолжал. Но, судя по вашему снаряжению, сэр, вы не охотник и не собиратель, больше на истребителя монстров похожи, но тогда вы сильно ошиблись дорогой. У нас опасных монстров по округе немного совсем, и те не очень-то шалят. Оркам тоже совсем недавно укорот давали, а подземелья уж лет 50 не видели. Это я обо всем уезде говорю, а не о нашей округе. Вам бы ближе к Детауру надо, там подземелий хватает, только и успевай чистить. Интересно, почему? Но говорит мой визави вполне уверенно, опять какой-то общеизвестный факт, вот только в чем он заключается. А еще что за Детаур такой, тоже интересно. В самом деле, мой собеседник немного смутился. Ну, не так чтобы прям плюнуть некуда, но вы же знаете, чем больше народу на земле живет, тем чаще врата там появляются. А там еще, говорят, одно специально для охоты держат, а оно ведь тоже не очень-то для земли полезно. Это да, многозначительно киваю, прикладываясь к кружке, заодно укладывая новые знания в голове, но, думал, может, по пути пару-тройку лишних монет удастся подзаработать. Тогда только в охрану каравана торгового наняться, но там скорее просто сэкономить на еде и дороге. Контракт грошовый всегда, а премия только за сшибку, а с кем сейчас сражаться? Гоблинов разгоняли не так чтобы давно, для бандитов у нас слишком спокойно, разве что тварь какая из диких земель вылезет и на караван нападет, но к демонам такую премию. Эмоционально воскликнул мужик. Угу, покивал я его словам, поощряя дальнейший рассказ. Хотя местные рассказывали, что орки иногда шалят, да крылобов упоминали. Брешут, отмахнулся трактирщик. Орки уже года три тихо сидят, последний раз, когда с гор спускались, их знатно зажали. Вождя ихнего тогда Мидлард Хельфорд зарубил, а шаманов мастер Эдуари, это глава нашей городской гильдии магов, взрывным огненным шаром накрыл, никто не выжил. Теперь еще лет пять все спокойно будет. Сейчас разве что гоблины иногда по дорогам шалят, а крылоба последнего еще раньше зарубили. Лет 10 уже, наверное. Они же без подземелья и магических мест не размножаются. Выходит, он лет 40 по лесам катался, удивился я такому разбросу между открытием подземелья и последним монстром. Ну так демон же, пожал плечами мой собеседник, словно это все объясняло. Ну да, был вынужден поддакнуть я, реально ничего не понимая. Вот что это может значить, что, коли демон, то тебя обычные звери не тронут. Но ведь те бешеные колобки сами кого угодно потрогают, а защищаться-то зверье всяко будет, не говоря уже о людях, на которых за 40 лет просто по теории вероятности наткнешься, если даже специально искать не будешь. Однако на этом беседа иссякла, так как из прохода, очевидно, ведущего на кухню, вышла дородная женщина околобальзаковского возраста, точнее, скорее, его перешагнувшая. Но это было не особо важным, а вот здоровенная тарелка с яичницей аж из 5 яиц, усиленная всякой зеленью и огурчиками-помидорчиками, вкупе с залитыми белком кусочками поджаренного мяса в общем, стало как-то не до разговоров. В дополнение к данному блюду мне предоставили очередной кувшинчик, только на этот раз горячий короче, горячий взвар. Это тот же ресторанный навороченный чай, что подают в стеклянном или глиняном чайнике. Вот один в один. Задерживаться после еды и продолжать чесать языком с трактирщиком после завтрака было уже как-то так себе, в результате чего я распрощался со словоохотливым владельцем заведения и отправился в здание через дорогу, будем разбираться, что там с авантюристами и записью в их ряды. Здание гильдии авантюристов и впрямь находилось через дорогу, но несколько наискось от таверны, однако, к счастью для меня, вывеска над входом там тоже имелась. Это действительно было важно, так как само здание мало отличалось от той же гостиницы, я бы даже сказал, оно на гостиницу походило куда больше места, где я ночевал. Тут и заметная со стороны конюшня, и навесы для повозок, и слуги, что явно не просто так шляются, и само здание побольше, да и шум изнутри тоже куда заметнее. Впрочем, архитектура и особенности фасада меня по-прежнему интересовали куда меньше того, что внутри, так что, не особо задерживаясь на осмотр, я прошел через центральный вход, представляющий из себя широкую двустворчатую дверь, буквально такую, что в нее и повозку, наверное, можно было бы пропихнуть. Внутри меня встретило просторное помещение, к левой стене которого примыкал ряд этаких полуотдельных закутков со столами, обнесенных невысоким деревянным заборчиком каждый. Таких, что стоя ты вполне видишь макушки сидящих, но если сам сидишь за соседним столом, то уже никак не подглядишь, чем они там заняты. Парочка длинных столов имелась и ближе к центру зала, и их уже никак не огораживали. За одним из них, ближе к выходу, кстати, и сидела одна компания, распивающая вино. По правую же руку от входа располагалось свободное пространство, единственной достопримечательностью на котором были этакие доски объявлений, реально увешанные листами желтоватой бумаги, не так чтобы сплошняком, но листы там были. Ну и у противоположной от меня стены, во-первых, располагался лестничный пролет наверх, а во-вторых, стояло нечто вроде стола регистрации в казенных учреждениях, разве что без застекленных кабинок, где прячутся сотрудники. Сотрудники тут не прятались, вернее, сотрудницы. Две миловидные анимешные девушки в платьях с широкими декольте и со светлыми волосами, вполне очевидно, тут работали не на должности авантюристов. Одна прямо сейчас общалась с каким-то мужичком лет 30 в пропыленном дорожном плаще и с приставленным сейчас к стойке арбалетом. Вторая к этому краю муха прислушивалась, но больше была занята присмотром за залом, ну и явно оживилась при моем появлении. Вообще, народу в зале было человек 20, из которых людьми являлись от силы десяток, остальные зверолюды. Причем тут имелись представители обоих полов, и вооружены были процентов 90, да и те, у кого оружия не было видно, отнюдь не выглядели выбивающимися из коллектива. Кто-то высматривал что-то на досках объявлений, кто-то резался в карты, кто-то сидел в кабинках и что-то обсуждал, а кто-то и банально читал книгу в сторонке от остальных, то ли ожидая кого-то, то ли просто убивая время. «Добро пожаловать в гильдию авантюристов города Шасель, чем мы можем вам помочь?» Улыбнулась при моем приближении кореглазая блондинка за стойкой. «Здравствуйте», — кивнул я. «Я бы хотел зарегистрироваться, это возможно?» Чувствовал я себя не так уверенно, как хотел казаться, но вариантов особых не было. Или держать марку и трепыхаться, в надежде потихоньку освоиться, или сдаваться и все выкладывать, с абсолютно неясными перспективами такого шага и совершенно точно передачей своей судьбы в чужие руки. «А вы разве?» – недоуменно наклонила голову в бок девушка, но на середине движения спохватилась. «Ой, простите, теперь меня одарили куда более выраженной улыбкой с располагающей полуприкрытыми глазками. Максимально лаконично и неконкретно обозначил я вопрос. Не беспокойтесь об этом», – поспешно заверила меня красотка. «Меня зовут Лиза. Для регистрации вам необходимо ответить на несколько вопросов и пройти оценочное испытание согласно вашей специализации. Вы готовы?» «Да». «Хорошо, сейчас». Лиза полезла под стойку, чтобы выложить перед собой чернильницу с пером и желтоватый лист бумаги, да не простой, а с отпечатанными в типографии строчками и подписями. «В смысле, передо мной был такой вполне себе современный бланк документа, который следовало только заполнить, и единственное его отличие от привычных мне состояло в ином языке печатного текста. Пожалуйста, назовите ваше имя, расу и место рождения», промокнув кончик пера в чернильнице, изготовилась писать моя собеседница, ожидающе подняв на меня взгляд. «Вайтлиан, эльф, можете написать, что я родом из самых густонаселенных эльфийских земель», стараясь произнести это максимально небрежно, выдал я заготовку, что сумел придумать на этот случай еще в дороге. «Эльф?» Девушка удивленно хлопнула глазами на меня, но тут же спохватилась. «Ой, простите меня, пожалуйста, и, склонившись над бумагой, начала записывать мое имя, причем делала это довольно неспешно, словно школьница на уроке, которая старательно выводит каждую буковку. Когда же дело дошло до описания места рождения, я смог себя поздравить с новым выясненным фактом об этом мире. Самый большой эльфийский анклав звался Королевство Ферангольм. Теперь, пожалуйста, назовите свой класс или перечислите навыки. Я, паладин, данное слово в местном языке было, следовательно, и озвучивание данного класса не будет выглядеть непонятной тарабарщиной, но, на крайний случай, я вполне мог объяснить и попытаться списать на чисто эльфийские словечки, благо эльфов тут вроде как видит редко. А во, на меня изумленно вытаращили глазки, то есть, простите еще раз, я ухм, помялась, втянув голову в плечи, я просто первый раз встречаю святого воина, только слышала о них, ох, простите, я, должно быть, слишком назойливо. Ничего страшного, я понимаю, что паладины здесь редкость, но все-таки и правда есть, иначе бы она не узнала название. Умэм, девушка пожевала губу и быстренько склонилась над бумагой, старательно прячась в работе от неловкости, пока заполняла очередную графу. Ам, слово слишком быстро кончилось, явно не дав Лизе должного времени, чтобы собраться с мыслями. Тогда, наверное, вам стоит проходить проверку воинов, не очень уверенно подняли на меня взгляд. Проверка для жрецов, наверное, будет неправильной, к тому же в нашем отделении только один жрец, и он сейчас на задании. Я не возражаю, пусть и без понятия, что это за проверка такая, но лучше последний пункт не озвучивать. Тогда пойдемте за мной, регистраторша отложила бланк и направилась к лестнице наверх. Пардон, к двери, что находилась за этой лестницей. Там обнаружилось нечто вроде оружейной раздевалки со стойками, полными деревянного, а также просто массивного и затупленного оружия, кожаных доспехов, щитов и прочего. А еще отсюда выходила еще одна дверь, куда-то на улицу, о чем свидетельствовали следы земли и пыли на пороге. Можете подобрать себе здесь тренировочный меч по руке, начала объяснять Лиза. Если появятся какие-то вопросы или понадобится помощь, то во дворе должен быть Картер, он наш кузнец. Просто позовите его, а я сейчас подберу вам противника для проверки навыков. Нам нужно будет сразиться до победы или просто показать уровень владения оружием. Чуть тормознул я уже развернувшуюся обратно к двери девушку. Умэм, карие глаза обижали мою фигуру с некоторой озадаченностью, но, к счастью, в них не читалось, что спросил нечто глупое. Скорее моя собеседница действительно не была уверена, что ответить. Обычно все новенькие выкладываются на полную, но если вы опасаетесь покалечить или убить своего противника, то лучше будет просто показать свою силу, но не наносить ударов в опасные зоны. Конечно, при ясной победе определить ранг легче, но оценивать будет гильдмастер, а он – опытный авантюрист. Главное правило при поединках в гильдии – не убивать. Понятно, спасибо. Ни за что, улыбнулась блондинка и шмыгнула за дверь обратно в зал. Я же повернулся к стойкам и неторопливо пошел вдоль них, присматривая нечто похожее на мой двуручник. Сразу в глаза бросилась некоторая разница между моим мечом и местными тренировочными двурами. Мой был заметно длиннее, не меньше чем на 30 сантиметров, при этом массивнее и с более короткой гардой, такой, за которую явно не слишком предполагалось хвататься во время боя, в отличие от нормальных двуручников, где гарду часто используют для помощи себе в направлении клинка. И местные тренировочные мечи гораздо больше были похожи на нормальные европейские двуры, вплоть до того, что у некоторых длина гарды была больше длины рукояти, кажется, это называется цвайхендер. Одним словом, подобрать что-то совсем идентичное я не смог, но примерно через минуту все-таки выбрал один более-менее похожий меч, после чего, крутанув его пару раз на пробу, стал ждать возвращения регистраторши. Ждать пришлось не то чтобы слишком долго, но заскучать я успел, по моим ощущениям, Лизы не было минут 15. Впрочем, логично, нужно ведь сначала выцепить испытателя, городок периферийный, и я сильно сомневаюсь, что у местной гильдии имеется специальный боец-поединщик, что проверяет новичков. Но, как бы то ни было, ожидание мое подошло к концу, и блондиночка явилась вновь, сопровождаемая неким субъектом. Субъект имел где-то 1,90 м с кепкой, пластинчато-кольчужный доспех и суровую обветренную рожу, украшенную легкой щетиной, к которой так и просилось прилепить свойства типа плюс 20 к брутальности. В общем, с первого взгляда неизвестный производил впечатление видавшего вида типа, Но вот мои ощущения как-то не получалось его опасаться. Не после летучего плотоядного инфернального суперколобка. К тому же вскоре он спрятал свою брутальность под шлем. «Сэр Вайтлиан», — обратилась ко мне девушка, — «позвольте представить вам вашего противника, это Григор Клинтер, железный ранг, один из лучших наших воинов. Рад знакомству», — я приветливо кивнул. «Угу», — приветливости у представленного мужика было куда как меньше, но и особого негатива тоже видно не было, что, на мой взгляд, неплохо. «Я для него, просто работа, и это хорошо». ХММ, он покосился на мой тренировочный меч, после чего решительно направился к стойке, откуда добыл небольшой круглый щит и деревянный меч, короче той оглобли, что взял я, но длиннее тех, что я замечал на поясах некоторых вояк в зале. Разобравшись со снаряжением, мы вышли из оружейной, чтобы оказаться во внутреннем дворе, и мы тут были не одни, ну, в том плане, что на втором этаже было что-то вроде балкончика, куда сейчас вылезли едва ли не все находившиеся в помещении гильдии, когда я там появился, плюс еще несколько ранее мной невиденных, включая некого почтенного Аксакала чуть ли не в домашней рубахе, но с резным посохом в руке и небольшим пустым пространством вокруг, видимо, какой-то местный авторитет. А тогда, все понятно, бесплатные гладиаторские бои, как такое можно пропустить? Удачи! Помахала мне рукой Лиза и юркнула в угол дворика. Я кивнул в ответ и повернулся к моему визави, что успел отойти где-то на десяток шагов, видимо, дуэльная дистанция. «Начнем, угу», а он охренительно красноречив, однако, ну, как бы то ни было, мы действительно начали. Прикрывшись щитом, Григор довольно резко шагнул в сторону, постепенно сокращая дистанцию. Он явно пытался зайти мне влево, тем самым подставляя под гипотетические удары щит и оставляя себе возможность атаковать с неудобной для меня позиции. Ну, полагаю, план был таков, наверное, но получилась одна маленькая загвоздка. Он тормозил. В смысле, я вполне заметил его рывок, что он предпринял для сокращения дистанции, и успел отреагировать. Бух! Деревянный меч ударил о подставленный щит, но ударил, как стало ясно чуть позже, несколько раньше, чем мой противник ожидал, и куда сильнее. Отсушенная рука опустилась вниз, второй удар, и воин успевает чуть сместиться, закрываясь плечом и заставляя деревянную палку соскользнуть с наплечника. Не знаю, как бы это было в реальности, смог бы я разрубить его броню, но сейчас это не имело значения. Григор таки закончил свой маневр и сократил расстояние. Короткий злой укол из-за щита снизу вверх, аккурат в подмышечную область, и у него этот удар вполне мог бы получиться, и обычный доспех, скорее всего, такой удар сдержать бы не смог, а значит, технически, авантюрист бы победил, но, как я говорил ранее, я был быстрее и успевал реагировать, шаг назад вправо, на разрыв дистанции, и удар в нижней плоскости, по ногам, благо длина оружия позволяла, удар прошел, и, судя по короткому мату из-под шлема моего визави, даже броня далеко не полностью его компенсировала. Ну и прыти мой противник серьезно поубавил, став немного припадать на левую ногу. Далее мне нужно было просто зайти со стороны меча и рубануть, пользуясь тем, что мое оружие длиннее и тяжелее. Это было просто. В том смысле, что да, я осознавал, что противостоящий мне воин явно техничнее и знает несколько побольше, чем 6 стандартных ударов и защит, но я был тупо быстрее. Не так чтобы сильно, но быстрее. А если противник с более тяжелым оружием оказывается быстрее тебя, в общем, Григор сделал ставку на тот свой удар, и ставка не сыграла. Получив еще пару ударов, по щиту и мечу, тот просто бросил оружие. Хорош, он затряс отбитой конечностью, тут и так все ясно, а лишние синяки я получать не хочу, даже в щадящем режиме. «Вы уверены, Григор?» — крикнула с края площадки регистраторша. «Лиза», — мужик вздохнул, — «он быстрее. Мне вообще повезло, что он паладин. Не был бы он святым воином, закончил бы все одним уколом, после которого я бы на 2 недели лег, а не обрабатывал бы меня так, чтобы не покалечить». В этот момент мне пришлось приложить усилия, дабы не показать, насколько данный факт для меня новость. Но я все равно не хочу больше с ним драться, даже в нежном темпе, потому что получать по хребту 2-метровой палкой – это больно, знаешь ли. В этом я могу помочь. Поднимаю свободную руку, уже привычно толкая по ней магическую энергию. Во-первых, почему бы и нет? А во-вторых, коли есть такой удобный случай продемонстрировать что-то паладинское, во избежание, так сказать, разночтений, то это надо делать. Вот и наложил я на поединщика целительное заклинание. О, мужчина еще раз встряхнул рукой, которая теперь, по идее, болеть не должна. Благодарствую, сэр Вайтлиан. Ни за что, мне не сложно. КХММ да. Ну ладно, если я больше не нужен, то я пошел, у меня еще есть дела. Быстро свернулся воин и скрылся в проходе с противоположной стороны внутреннего двора, а я, под подбадривающие крики зевак, вернулся в ту оружейку, откуда добыл деревянную палку в форме меча, а после возвращения инвентаря, обратно в общий зал, куда потихоньку подтягивались и те самые зеваки, ну и регистраторша, само собой. Надеюсь, этого достаточно, обратился я к девушке, что успела сбегать куда-то наверх и вернуться, пока я разбирался с деревянным мечом. Да-да, более чем, заверили меня весьма воодушевленно, вы явно на стальном уровне, а то и еще выше, но, у нас в отделении нет стальных, Григор, да и глава железные, так что и мы выдать ранг выше железа не можем, она пригорюнилась. Ничего страшного, потом обновлю, тут ведь как-то эти ранги можно поднимать и все такое, не так ли? Ну, тогда добро пожаловать, улыбнулась девушка. Жетон стоит 5 медных монет, еще нам понадобится капля вашей крови для привязки и, на меня еще раз покосились. Ох, простите, вы, конечно же, и сами все это знаете, слишком я привыкла все новичкам пояснять, и это очень хорошо, лучше бы ты и дальше продолжала в том же духе, ничего страшного, мне несложно послушать, к тому же вдруг в этих землях есть какие-нибудь нюансы по сравнению с моей родиной, нюансы, черт, так, соберись, ты крут и пофигистичен, мало ли, пожимаю плечами, нет, не беспокойтесь, у нас все стандартно, ну хорошо, еще бы знать, что это за стандарт, выкладываю деньги, так, монетки перекочевали куда-то под стойку, а в обмен мне передали некую железную бляшку с двумя отверстиями по краям и оттиснутой надписью «Свободный город Шесиль» с внутренней стороны, сейчас вам в кузницу, чтобы Картер выбил ваши инициалы, а потом обратно ко мне, для завершения зачарования вашего жетона-авантюриста, угу, постарался я сохранить лицо, так что же это, данная блондиночка, маг, как выяснилось спустя всего 15 минут, через которые я вернулся от кузнеца, технично и без вопросов отчеканившего мое имя на бляшке, Лиза магом не являлась, зато у нее был некий артефакт, куда надлежало положить жетон и капнуть сверху каплю крови. После всей той кипы прочитанной фэнтези идея разбрасываться своей кровью мне совсем не нравилась, но все вели себя совершенно обыденно и никаких признаков подготовки зловещего хитрого плана не проявляли. Похоже, это действительно стандартная процедура, так что я все-таки уколол палец и совершил необходимые действия. Самым сложным в этом деле оказалось снять перчатку, не развеивая ее, чтобы можно было резануть палец своим кинжалом. Дело в том, что за последние дни у меня сложилось впечатление, что доспехи у меня монолитны, если надеты на мне, то есть сегменты буквально срастаются, настолько они плотно прилегали друг к другу, потому в условиях острого дефицита времени и необходимости держать лицо я настолько перенервничал, пока судорожно концентрировался на желании снять перчатку как положено, без всяких спецэффектов, что, когда та послушно снялась и дело дошло до тыкания в палец ножиком, даже не успела испугаться, что может быть больно. Больно и не было, на самом деле, лезвие моего кинжала оказалось шикарно заточено и порезало кожу буквально с одного легкого чирка. Дальше пара капель алой влаги отправилась на медальон, и началось светопреставление. Агрегат немного поскрипел, попыхал фиолетовым дымком или паром, и я ощутил появление небольшого количества магической энергии в возвращенном амулете. Еще раз добро пожаловать, улыбнулась кореглазая блондинка, пока я разглядывал жетон в своих пальцах. Ну, общие правила вы знаете, каких-то особенных у нас нет. По сбыту трофеев можете обращаться ко мне или к Софи, кивнула она на вторую регистраторшу. За ремонт амуниции отвечает Картер. Тренировки на заднем дворе свободные в любое время. Еще мы можем предоставить небольшой запас зелья и свитков заклинаний на продажу, но сейчас есть только свитки первого круга. Ясно, что ни хрена не ясно, что уже стало вполне себе обычным моим состоянием в данном мире, но продолжаем улыбаться и махать. Хотя нельзя не признать, что от необходимости шифроваться я чем дальше, тем более отвратно себя чувствую. Сейчас в гильдии есть какие-нибудь задания боевого плана, надо менять тему, а заодно попытаться узнать, как тут принято оформлять взятие работы. Ухм, мило сморщила носик в попытке припомнить девушка. Боюсь, что свежих нет, только если долговременные вон там, на доске, в левом углу. Блондинка кивнула на ближайшую к нам доску объявлений. Я посмотрю, да, разумеется. Если что-то приглядите, скажите мне, может быть, я смогу дать дополнительную информацию. Меня одарили лучезарной улыбкой, много более радушной, чем в начале знакомства. Благодарю, так и сделаю, кивнул я и поспешил отойти, чувствуя на спине кучу взглядов. Если в самом начале они особо не напрягали, да и мысли мои были слишком заняты другим, чтобы по этому поводу переживать, то теперь, когда главное дело было сделано, чужие взгляды начали реально жечь кожу, да и нервы все больше пошаливали, хотя, казалось бы, после успешного боя и регистрации должны были расслабиться, а нет, только сильнее взвинтились. До чего дошло, за все время здесь я ни разу взгляд в декольте Лизы не скосил, а ведь она натуральная анимешная красотка-блондинка с такими формами, что только ой, да и других красоток в зале полно, авантюристки так даже и менее скромно одеты, нежели регистраторши, животы голые почти у всех, да и ножки с плечами не прячут через одну, и личики все симпатичные, чистенькие, а у некоторых еще и экзотический цвет волос. Но несмотря на то, что я все это видел и понимал, реально сознание данные факты ну вот вообще не задевали, да и сейчас, умом понимаю, что улыбки фигуристой красавицы в мою сторону после выигранного боя с лучшим воином гильдии могут иметь некий подтекст, а даже если нет, то, как мужчина, я пофантазировать об этом обязан, вот только это умом я понимаю, а все чувства словно в сжатые пружинки превратились и способны думать только о том, как отсюда поскорее свалить куда-нибудь, где можно будет без свидетелей выдохнуть. Но делать было нечего, приходилось мысленно сжимать зубы и продолжать отыгрывать, успокаивая себя воспоминаниями о зачищенном подземелье. Тот факт, что я там реально всех порубил в капусту и сам пару раз почувствовал близкое дыхание смерти, на самом деле помогал держать себя в руках. Такая закалочка получилась действенная. Всю рыхлость чувств быстренько под каблук задвигала, хотя, увы, никуда эта рыхлость не испарялась, продолжая капать мне на мозги, просто я теперь мог держать эмоции в узде. В таком вот невеселом настрое я и преодолел те несколько метров, что отделяли стойку регистрации от стены с досками заданий, после чего, стараясь не думать о том, что обо мне думают те два десятка вооруженных незнакомцев за спиной, погрузился в чтение. Задания на доске были разнообразны, но странным образом однотипны. Большинство представляли из себя заказы на добычу в лесу каких-то трав, корней или плодов с названиями, которые мне ничего не говорили. Реже, но тоже часто висели объявления на доставку неких товаров из города в некие деревни или иные пункты, вроде застав, замков и так далее. Заданий же вида. Пойдите и убейте 10 волков, гоблинов, орков, писать свое я найти не мог, как и квестов на какие-нибудь упокоения кладбищ или еще чего в этом духе, то есть такого, чтобы просто прийти и махать мечом, зарабатывая опыт. Условно к таким можно было отнести охрану каравана, что отправится такого-то числа из города Шасиль в город Игдис. Цифра в оплате была действительно скромной, 30 медиков плюс премия в случае нападения, и подходил этот квест мне немногим лучше, чем никак. Ну а еще я понятия не имел, какая сейчас дата, сколько до отправления, где этот город прибытия располагается и сколько до него топать. Не то чтобы я куда-то торопился, но перспектива месяц трястись по ухабам за 30 медяшек не прельщала. Вот совсем не прельщала. Я уже собирался переходить к другому концу доски в смутной надежде все-таки выцепить что-то хотя бы уровня. Кто-то по ночам режет наших коров, нужен сторож, как взгляд мой наткнулся на кое-что поинтереснее. Объявление гласило, что местному градоначальнику требуется зачистить железный рудник от появившихся там магических паразитов и платить он за это готов 10 серебряных монет. И вот это было уже интереснее. За каких-нибудь крыс и тараканов явно не стали бы платить 10 серебра. Правда, мы в мире фэнтези, а следовательно, и тараканы эти вполне могут быть достойными такой платы. В любом случае, это уже было хоть что-то, но требовались детали. Потому, сделав себе мысленную пометку обратиться за ними к Лизе, если не найду ничего интереснее, я скользнул взглядом дальше, однако полноценно вчитаться в следующий листок не успел, меня отвлекли. «Привет, ты один?» — раздался у меня со спины довольно низкий, но приятный женский голос. Обернувшись, я увидел перед собой невысокую кошка-девочку с бледно-сиреневыми волосами и такого же, только более густого и насыщенного цвета глазами. Одета она была в черные облегающие шорты, практически неотличимые от продукции текстильной промышленности моего мира, невысокие сапожки почти до колена и нечто вроде помеси короткой куртки и блузки, оставляющие открытым пупок. Помимо этого на ней был ремень с множеством подсумков, вроде моего, а еще в правой руке она держала деревянный посох ровно в свой рост. Я спросила, состоишь ли ты уже в команде, невозмутимо разъяснила девушка, не мигая глядя мне в глаза. Нет, я один. Тогда давай будем вместе. Все с той же спокойной непосредственностью предложила она, слегка покачивая пушистым хвостиком. Да, у нее был красивый пушистый хвостик, как у персидской кошки, разве что с более густым шерстяным покровом, нежели у известных мне персидских кошек. И цвет волосков на нем тоже был бледно-сиреневым, как и на пушистых ушках. Меня зовут Нырока Тыру. Я, маг, хорошо знаю окрестности и могу помочь сориентироваться. Как-то это было резко. Вот честно, я много всяких сценариев продумал по пути в город, но на такой случай вообще ни слова не заготовил. С другой стороны, она так естественно и спокойно это предлагает, что, видимо, такое тут нормально, а значит, отказываться будет странно. Плюс проводник мне действительно пригодится, так что, хорошо. Да ладно, как так-то? Раздалось внезапно из глубины зала возмущенным мужским голосом, после чего резко стало как-то шумно. Не успел я подумать, что кто-то продул крупную сумму в карты, искренне веря, что сейчас выиграет сам, но следующая реплика уже с другой стороны и куда более сдавленно прояснила ситуацию. Мы готовили план представления нашего отряда, чтобы привлечь Железного, да еще и Паладина, а она просто взяла, подошла и спросила, как, откровенно стонал какой-то молодой парень в кожанке, буквально упав лицом в стол, под сочувственные взгляды соседей. Этого не может быть, просто не может быть, вторила ему уже девушка от другого стола, в очень облегающем костюмчике. Стоящая рядом со мной кота-девушка делала то, что кошки умеют лучше всего, выражала презрение к жалким смертным одним взглядом, и получалось у нее очень кошно. Я же начал осознавать, что вот эта мелкая, где-то 1,50 м, нека меня только что как бы это помягче выразиться поймела. Я имею в виду, что, судя по реакции коллектива, это было именно то, чего я все время опасался, что меня разведут как лоха, пользуясь незнанием обстановки. И она развела. Вот по рыданиям из зала вижу, что развела. Она же простая медная. Сэр Вайтлиан, ну зачем она вам? Давайте к нам. Подтверждая мои выводы, пошла в атаку довольно высокая и симпатичная девушка с короткими каштановыми волосами. КХМ, вот и как выкручиваться. Я вроде бы крутой профи и все такое, надо держать марку. Прошу меня простить, но я уже согласился, отыгрывать назад сейчас было бы как-то скорее всего, возможно, но, если подумать, бессмысленно. Для моих целей вполне хватит и одного проводника, а состоявшийся коллектив, это слишком много людей, под которых надо подстраиваться, да и банально больше глаз, которые будут подмечать мои косяки. У-у-у, печально надулась девица. Но если вдруг захотите поработать с нами, то мы всегда рады. При этом явно сохраняла хорошую мину при плохой игре. Хорошо, я запомню. Таких запоминаемых в итоге нашлось аж 3 отряда. Кажется, мои таланты оценили тут и вправду высоко. Хотя если у них тут всего один жрец, то, получается, полевого хила нема, а я публично продемонстрировал, что могу танчить на уровне одного из их лучших воинов, да еще и лечить взмахом руки энда, не подумал. Ты выбрал задание? Продолжала фонить невозмутимостью с большой буквы Нека, судя по всему, достаточно отмороженная и пофигистичная, чтобы не обращать внимания да вообще ни на что, попутно дерзко заарканив ценного юнита. Как-то это прозвучало не очень, но лучше тут не скажешь, пока нет. И раз мы теперь команда, давай нормально познакомимся. Здесь есть место, где можно поговорить в тишине. Не нравилось мне, как тут народ уши греет, вот совсем. А между тем, разобраться, зачем она ко мне прицепилась, было нужно. На втором этаже есть отдельные кабинеты для переговоров. Можем подняться туда, ответила моя собеседница, слегка ускорив амплитуду качания хвоста. Веди. Провожаемые кучей взглядов, мы добрались до лестницы и поднялись наверх. Слева оказался выход на балкон, справа — Г-образный коридор вглубь этажа. Зала здесь уже не было, к хотя сам коридор был достаточно широким. Нырока повела меня до самого конца этого коридора, а там зашла в правую дверь, оказавшуюся незапертой. Внутри нас встретила небольшая уютная комната с одним столом в окружении удобных стульев. Не замедляя шага, моя провожатая обогнула мебель и уселась спиной к окну, выходящему на городскую улицу. Мне не оставалось ничего, кроме как сесть напротив. «Итак, как я понимаю, мой бой ты видела». Первым начинаю разговор, мысленно отмечая, что девочка, хотя грудь у нее была как минимум второго размера, вновь поступила хитро, сев так, чтобы солнечный свет бил мне в глаза. «Да», — кивнула кширианка, — «тогда расскажи, что ты сама умеешь. Я маг второго круга с талантом, улучшенная проникающая способность заклинаний, владею заклинаниями, свет, стойкость к яду, воздушная преграда, доспех мага, морозный луч, создание огня, призыв воды, контроль температуры, наслать кашель, магический снаряд и усиление оружия. Умею готовить целебные эликсиры и извлекать эссенцию из останков магических существ. Хорошо готовлю», — с заминкой добавила она, на мгновение смущенно вильнув взглядом, но быстро взяв себя в руки и опять подняв на меня глаза железной леди. «Хм, похоже, она все-таки не отмороженная пофигистка и тоже волнуется, просто хорошо умеет это скрывать. Хм, вообще, по названию заклинаний, эффект большинства вполне понятен, но вот этот маг второго круга и морозный луч что-то мне напоминают. Что делает контроль температуры? Решаю пока не делать выводов и не плодить догадок, а уточнить то, что действительно не понял. Обогревает или охлаждает небольшое помещение или предмет. Действует не очень долго, но согреть палатку, высушить одежду или подогреть завтрак им можно. А воздушная преграда – это защита от стрел, метательных ножей или камней, отклоняет их в полете. Эффективность зависит от силы мага. И насколько она эффективна у тебя, вновь против воли отвела глаза, чуть вжав голову в плечи, и вновь сразу же спохватилась, заставляя себя сидеть прямо и смотреть твердо. Гоблинские стрелы не пробьют, но от арбалетного болта стражника не защитит. Ясно, судя по моим меркам человека из мира, где магии вообще нет, описанное было довольно круто. Но судя по ее собственному напряженному виду и крикам в зале, она же простая медная. Кстати, у нее на шее, на манер ожерелья, висел такой же жетон, как выдали мне, только как раз медный. Для местных магов ее навыки не особенно впечатляли. Не сказать, что для меня это было критично, но уточнить стоило просто потому, что сейчас удобный момент. «Прости меня за бестактность, но не уточнишь, почему ты подошла ко мне, а не вступила в другую команду. В гильдии авантюристов Шесия состоит 8 магов, 7 из которых – люди, а постоянных команд только 6, остальные работают сами по себе», – выдала кучу новых фактов девушка, заставив меня в очередной раз судорожно скрипеть мозгами. Если момент с состоявшимися командами был понятен, то акцент на том, что остальные маги – люди, вызывал вопросы. Это очередной привет расовой дискриминации или тут скрыт какой-то более глубокий подтекст? Как бы это поаккуратнее выяснить? Я тоже был одиночкой, но ко мне ты подошла. Что же мешало сделать это с другими, кто работал сам по себе? Я, кширианка, впервые за разговор ее ушки шевельнулись, точнее, прижались к голове, придав девушке вид крайне обиженный и оскорбленный. А еще она опустила глаза к столу. Все считают, что кшарианцы должны быть воинами, рейнджерами или скаутами, а я стала магом. У меня есть врожденный талант, улучшенная проникающая способность заклинаний, но это не такой уж и выдающийся магический талант, к тому же когда почти не знаешь боевых заклинаний. Поэтому, можно сказать, отношения в гильдии у меня не сложились. Вот как, да уж, это многое объясняет. Хотя ее подкатка мне начинает выглядеть чем-то еще более отмороженным или отчаянным. «Прости, что затронул эту тему, я не хотел тебя задеть, но все-таки, почему же ты подошла именно ко мне? Я ведь мог и отказать, если уж даже твои земляки так делали». «Вы издалека», сиреневые глаза вновь поднялись к моему лицу, и судя по звуку, донесшемуся до меня откуда-то из-за спины девушки, ее хвостик сейчас махал очень активно, задевая ножки стула. «Увы, из-за загораживающий вид столешницы видеть я этого не мог. Не имеете знакомых в Шесиле и не знаете окрестности. Можно было рискнуть». «Понятно, девчонка и впрямь рисковая. Но ты так и не ответила, зачем тебе понадобился кто-то бронированный с двуручным мечом? У тебя есть на примете какое-то задание, которое хочется сделать, но на которое не хватает сил. Нет, но я не хочу вечно собирать травы для алхимиков за медики. Но более сложные задания для меня недоступны. Маг без прикрытия, слишком легкая мишень даже для диких зверей. Вы же опытный воин, и если я буду с вами, то смогу заработать больше, а с хорошими деньгами уже купить более полезные заклинания или книги по магии, которых нет в библиотеке гильдии, а значит, претендовать на более высокий ранг, когда их изучу. Хммм, вообще, у меня была еще куча вопросов, но есть мнение, что я и так уже немного спалился незнанием элементарных реалий, и если буду продолжать, то окончательно завалю конспирацию. Вы думаете, как бы мне помягче отказать? На пару миллиметров опустив веки, наклонила ушки под новым углом Нерока. Нет, отрицательно качаю головой, вынырнув из своих мыслей. Я не имею предубеждений против магов-кшарианцев и, если ты действительно хорошо знаешь окрестности и местную обстановку, буду только рад с тобой работать. Ом, тихо обронила она, вновь опуская взгляд. Что? Нет, ничего. И все же, я, на меня бросили неуверенный взгляд. Читала, что эльфы относятся к кшарианцам лучше, чем люди, но до конца не верила, прозвучала сконфуженно, хотя она продолжала старательно держать лицо. Не могу сказать за всех эльфов, но мне кшарианцы симпатичны, так что не переживай об этом, спешу ее успокоить. На самом деле я даже рад, что буду работать с обладательницей таких милых ушек, так что, раз уж мы это обсудили, давай перейдем к самой работе. Вышеописанные милые ушки пару раз странно дернулись, пока фиолетовые глаза с непонятным выражением изучали мое лицо. Хорошо, так, с чего бы начать? Почему-то я начал нервничать от ее взгляда. Как ты видишь, я не слишком тяну на следопыта, сборщика трав и охотника. Предпочтительны для меня задания боевого плана, где нужно прийти в конкретное место и просто всех зарубить. А какие у тебя предпочтения? У меня не самый большой опыт, потому не из чего выбирать. Но боевых заданий сейчас мало. Контракты на истребление монстров подле деревень будут ближе к осени, когда те сами начнут выходить к жилью в поисках пищи. А кроме этого есть только долгосрочные задания, плата за которые не покрывает рисков. Я видел квест на истребление магических паразитов в некой шахте, что о нем можешь сказать? Плохое задание, она чуть поджала ушки и пожевала губами. Эти паразиты, кислотные слизни, и замолчала, словно это все поясняло. И, ну так, Нерока моргнула, слизни же, кислотные, они разъедают сталь, а награда всего 10 серебра, она покосилась на мои доспехи. Это кажется, что много, но... Ваше снаряжение сколько стоит? А, вот ты о чем, меня в очередной раз ткнули носом. Твари, которые приводят в негодность оружие, которым их убиваешь, это должно быть реально неприятно, тем более если оружие качественное, а значит, дорогое. Хотя в моем случае, это не проблема, мое снаряжение подобной кислоте не взять, а если что, оно должно вроде как восстановиться за счет маны. О, морг-морг. Тогда это действительно хороший выбор. А что там вообще случилось? Откуда они взялись в шахте? Спешу узнать еще капельку информации о мире. Точно не знаю, качнула она головой, но вроде бы шахтеры прокопали тоннель до естественной пещеры, где было их гнездо. Я слышала, магистрат обращался за помощью в городскую гильдию магов, но трансмутация металлов – один из главных источников дохода городских алхимиков, потому мастер Эдуари от просьбы отмахнулся. Тогда задание и передали нам, но для простых авантюристов это задание слишком опасно, а чтобы объединились все кастеры гильдии, 10 серебра мало, трофей тоже вряд ли бы окупили затраты. Ясно, еще бы теперь понять, что это за трансмутация и как она работает без сырья из шахты, но такое спрашивать сейчас точно не стоит. Ты сама-то такого слизня убить сможешь? Не уверена, но морозный луч должен их хорошо замедлять. А далеко отсюда до этой шахты? Около 2 дней пешком. Ясно, я побарабанил пальцами по столу. В общем, предлагаю наведаться к слизням, ничего лучше все равно нет. Хорошо, разделение добычи обычное, да вашу же мать, ну и что тут отвечать? У тебя есть иные предложения? Поднимаю бровь, стараясь продемонстрировать скепсис, а не полное отсутствие информации. Ну я бы хотела получить хотя бы 1 серебряную монету, ушки поникли, я понимаю, что я, медная, у меня нет опыта и основной груз по зачистке рудника ляжет на тебя, но я могу освещать путь, замедлять слизни и готовить. Хм, то есть равное распределение вознаграждения тут не приветствуется. Вообще, если подумать, то логично, халявщиков никто не любит, ладно. пожимаю плечами. А еще я могу нести. В смысле, ладно, кажется, она не рассчитывала и на 10% от награды и была готова торговаться. Я согласен. На твое предложение, согласие требовало пояснения, потому как кошка-девочка явно пребывала в состоянии легкого офигевания. Спасибо, она чуть отвела глаза. Оказывается, о паладинах в книжках тоже правду писали, буркнула она себе под нос, но я услышал. Ну что же, тогда можно заключить, что наша группа официально сформирована. Угусь. Прозвучало довольно, мне показалось, или я услышал краткий мурк. Впрочем, очень быстро мое внимание Снеки перетекло к всплывшему в углу зрения сообщению. Ваш уровень недостаточен для формирования группы. Оно и это может? Нет, понятно, что речь идет не о формальном создании команды, а о чем-то более существенном, в чем будет участвовать система. Но это что получается? Она может и других разумных включать в себя тем или иным образом. Потому что единственное, что приходит мне на ум в контексте некой игровой системы и создания группы, это вот что-то из области многопользовательских сетевых игр, когда несколько игровых персонажей объединяются на уровне команд интерфейса в формацию, позволяющую им делить опыт пополам за коллективное убийство одного противника, против обычной ситуации, когда весь опыт идет только кому-то одному, кто его первым начал бить. Но тут ведь не игра, и дело тоже не в циферках командного кода. Непонятно, в который уже раз, но подумаю над этим я позже, сейчас подвисать на полчасика, пытаясь выжать из интерфейса еще крупинку информации, было как-то не с руки. Так что я вернулся к моей спутнице и переговорам с ней. Сами переговоры, правда, были уже завершены. Тем для разговоров, разумеется, у меня была масса вопросов, в основном, но задать я их не мог, и так уже несколько раз прокололся по-крупному. И если эти проколы еще можно списать на он эльф, которых тут, похоже, встречали редко, и он паладин, которые были зверями, судя по всему, еще более редкими, чем эльфы в этом крае, то вот чем дольше будет длиться наше общение, тем выше шанс, что сова перестанет натягиваться на глобус, даже со скрипом и пученьем глазок. Потому вместо продолжения беседы мы с котейкой спустились вниз и подошли к уже знакомой мне Лизе, где под кучей завистливых взглядов заявили, что берем миссию на слизней в руднике. Глава 5. Значит, до места 2 дня, поинтересовался я у моей спутницы, когда мы вышли на улицу. Да, если идти пешком, подтвердила она. Значит, нам потребуется взять запас еды на 2 минимум на 5 дней. Покажешь, где ее можно раздобыть? Да, конечно, кивнула котейка. Какие продукты ты предпочитаешь? У меня нет каких-то особенных предпочтений, вернее, я сильно сомневаюсь, что здесь можно добыть привычные для меня продукты, поэтому, думаю, лучше брать что-то, что дольше хранится и проще готовить. Поняла, кажется, она немного разочаровалась. Что такое? Мой учитель рассказывал, что эльфы помешаны на свежей зелени и не едят мясо, пояснила Нерока, отвернувшись в сторону. Он всегда любил приврать, поэтому, пожалуйста, давайте сменим тему, и хвостик так, шурх-шурх, мах-мах. Если нам нужны хорошие крупы и сушеное мясо, то нам туда, и кошка-девочка повела меня куда-то направо по улице. Не расскажешь, что у тебя уже есть из снаряжения, чтобы я сразу прикинул, чего нам не хватает. Возобновляю разговор, в первую очередь имея целью понять, что вообще принято при себе иметь в таком деле. Нам, отчего-то удивилась она. Ну, мы же, команда, очевидно, что таскать 2 маленьких котелка будет глупо, лучше сразу купить 1 побольше, да и прочие по мелочи, выдал я тот максимум о походах в средневековье, который смог сообразить. Разумно, не прекращая шагать, Нека опустила взгляд к брусчатке. Но у меня не так много вещей. Котелок, спальный мешок, сумка и немного сосудов для сбора эссенций. Обычно я не отхожу далеко от города, и много снаряжения мне не нужно. Понятно. Тогда сначала нам стоит купить хороший рюкзак, а уже после идти за продуктами. Хорошо, не глядя на меня, кивнула Нерока, и на этом разговор увял. Надо сказать, время уже было не столь раннее или позднее, как во время моих прошлых променадов, и народа на улице хватало. Преимущественно жителями города явно выступали люди, их было и больше, и одеты они были явно представительней большей части кшарианцев, которые мелькали в их рядах. Нельзя сказать, что носители звериных черт одевались в обноски, но какая-то не совсем очевидная, но заметная глазу градация по нарядности и качеству одежды тут имелась, как и некоторое дистанцирование между расами. Не то чтобы кто-то прям демонстративно переходил на другой конец улицы, видя впереди мужика с собачьими ушами и хвостом, но нет-нет, да и мелькало на лицах людей какое-то пренебрежительное выражение, вроде тех, что бывают у не особо воспитанных подростков-москвичей при виде работяги-таджика, подметающего улицу. В обратную сторону тоже проглядывало этакое желание держаться подальше и не вляпаться. Да, собственно, даже в моей спутнице было хорошо видно, что она уступает людям дорогу вообще не задумываясь, причем так, чтобы вот точно даже плечом не задело. А вот люди тут дорогу к шарианцам не уступали, друг другу, да, но, видя впереди кошколюда, никто и не думал сворачивать или придерживать шаг, и это тоже выглядело чем-то очень рефлекторным и привычным. Мне в этом отношении было попроще, рост под 2 метра, латный доспех и шлем, закрывающие уши, делали меня таким препятствием, впечататься в которое носом никому не хотелось, что было вполне объяснимо, с учетом того факта, что большинство местных были ростом где-то от 1,60 м до 1,75 м, против моих около 2 м, и это для людей. Всякие кошка-девочки, девочки-собачки и прочие прелестные создания могли быть и пониже моей спутницы, вплоть до 1,30 м, и это точно были не дети, потому как у детей, извините, не бывает 4-го размера груди, а у некоторых зверодевочек тут и поболее встречалось. Что странно, мужчины-кшарианцы подобной карликовостью не страдали, и встретить этакого шкафообразного коты, накачанного в лучших традициях железного шварца, было вполне возможно. При мне парочка таких коробки в повозку грузила под чутким руководством некой невысокой котобабушки, что для солидности на один такой ящик с ногами залезла, что еще бросалось в глаза. Ну, наверное, расцветки волос. Сиреневый оттенок нырока тут был не то чтобы нормой, но не выделялся, встречались и розовые, и зеленые, и красные шевелюры, даже парочка синих мелькнула. Тем не менее основным цветом, особенно среди людей, был пшенично-золотистый. Всякие каштановые и светло-русые тоже имелись, но уже на одном уровне с цветными. А вот каких не было совсем, так это черных. Вот вообще ни одного обладателя волос темнее коричневых я в этом мире еще не встречал. И это было, наверное, даже более странно, нежели цветные волосы. Так, оглядываясь по сторонам и помечая интересные моменты, я и двигался, минут через 10 обнаружив себя на некой торговой улице, в конце которой виднелся натуральный рынок, откуда отчетливо доносились не только звуки людской речи, но и блеяние овец, мычание коров и кудахтанье птиц. Моя провожатая, однако, повела меня не к этому рынку, а к одной из дверей, над которой висела вывеска с катушкой ниток и рулоном ткани. «Добро пожаловать в лавку семьи Луис. Чем я могу вам помочь?» Приветливо поздоровалась с нами блондинистая девушка, стоящая за прилавком буквально в паре метров от входа. «Здравствуйте», – поздоровалась в ответ нырока. «Мы бы хотели купить несколько вещей для путешествия». «О, вы авантюристы?» «Да», – разглядела она жетон на шее кота-девочки. «Что желаете купить? Веревки, сумки, наборы по уходу за оружием или палатку? У нас все есть. У вас есть вместительный рюкзак на мои размеры?» «Выступаю вперед». «Да, конечно. Вы желаете матерчатый или из кожи? Главное, вместительный». «Понятно. Прошу сюда». И начался от любого мужика. «В смысле?» Поход с девушкой по магазинам. И неважно, что на дворе, фэнтези средневековье, у девушки были кошачьи ушки, наши отношения даже приятельскими еще не назовешь, и она по большей части молчала. Все равно это был клятый шопинг, когда ты толком не понимаешь, зачем ты здесь и что нужно покупать, а четко поставленных объяснений хрен дождешься. Да, вины нырока в этом не было ровным счетом никакой, но сам факт подобных сходств ну ни разу не улучшал моего настроения. В итоге я присмотрел себе новую сумку для маскировки наличия инвентаря, моток веревки, нитки с иголками, ремешок для жетона, спальный мешок и палатку, на ряды которых с завистью косилась моя спутница. Не скажу, что там был большой выбор, но откопать трехместную, с пропиткой так довольно плотной ткани и с проклеенными каким-то составом швами вполне получилось. И стоила она 28 медиков. Потом была еще пара магазинов, где я взял котелок, ложки, посуду для питья, соль, перец, мешочек крупы, очень похожий на гречневую, мелко порезанное сушеное мясо и сухари. На все про все ушло 86 медиков и часа полтора времени, после которых уже моя спутница сбегала в место, где снимала комнату, и забрала свои вещи. Зато потом мы просто вышли из-за стен городка и направились куда-то на восток, ну, наверное, на восток. Утро еще не в полной мере передало свои права дню, а потому солнце, что светило мне прямо в лицо, должно было быть на востоке. Тут же солнце встает на востоке. Да, ответа не было, а вот что было, так это еще ряд всплывших вопросов. В частности, когда Нерока убегала собираться, я подсознательно ожидал, что она переоденется в нечто более подходящее для леса, однако она лишь накинула сверху походный плащ и взяла небольшую сумку на лямках. Иными словами, ее ноги, живот и часть рук оставались не только не прикрыты никакой защитой, но и буквально оголены. При походе в лес, который дикий, который в средневековье, в котором волки водятся, не то что комары, но это ее ничуть не смущало, абсолютно никакого беспокойства, и никакими мазями она себя тоже не натирала, по крайней мере, я в упор не видел на ней никаких следов мази и не чувствовал запаха, и я не понимал. Понятно, что тут у нас анимешная фэнтези, но в деревне зверолюды ходили в достаточно аутентичной одежде, при взгляде на нее не возникало вопросов о том, как они в ней работают. Фулк тоже одевался вполне себе по-охотничьи, то есть понятно, что я не разбираюсь во всех нюансах, но по функционалу его одежда не отличалась от того, в чем ходят люди в 21 веке, отправляясь в глухие лесные дебри. А тут, костюм Нерока был еще приемлем для города, но в дикой местности. У меня что-то на лице, все-таки заметила мои сквозящие недоумением взгляды девушка, когда мы отошли от городских ворот метров на 200. Нет, просто думаю, не заедят ли тебя насекомые в такой одежде, честно признал я и понял, что сделал что-то не так. Вот сразу понял потому, как у нее округлились глаза.